После возвращения на Честнат-Хилл ангидония обострилась. Зимой Гарри на досуге перекраивал сотни часов домашних видеозаписей в двухчасовую кассету «Лучшие хиты Ламбертов», с которой мог бы снять высококачественные копии и разослать в качестве рождественских видеопоздравлений. Готовя окончательную редакцию, в 101-й раз просматривая любимые семейные эпизоды и прослушивая звучавшие за кадром любимые песни «Дикие лошади», «Снова и снова», Гарри уже не испытывал ничего, кроме ненависти, и к этим сценам, и к этим мелодиям. Затем, в новой фотолаборатории, он переключился на проект «200 классических моментов семьи Ламберт» и понял, что фотографии не доставляют ему прежнего удовольствия. Годами он отбирал 200 моментов, словно готовил идеально сбалансированный портфель, с огромным удовлетворением мысленно перелистывая образы, которые, безусловно, попадут в коллекцию. Теперь Гарри недоумевал, на кого он, собственно, пытался произвести впечатление этими фотографиями, кого и в чем хотел убедить. Разве что себя самого. Бес толкал под руку сжечь старые, давно любимые снимки. Но вся жизнь Гарри строилась как исправленная версия судьбы Альфреда, и они с Кэролайн давно пришли к выводу, что Альфред страдает клинической депрессией, а депрессия, как всем известно, имеет генетические корни. Это наследственный недуг, и, стало быть, не было у Гарри другого выхода, кроме как стиснуть зубы и сопротивляться ангидонии, все силы положить на то, чтобы получать удовольствие. Он проснулся с зудящей эрекцией. Кэролайн рядом. На ночном столике еще горел свет, но в комнате было темно. Кэролайн лежала в позе мумии, спина плотно прижата к матрасу, под коленями подушка. Сквозь ставни в спальню проникал прохладный и влажный воздух уходящего лета. Нижние ветви платана почти касаются окна, ни ветерка, даже листок не шелохнется. На ночном столике Кэролайн лежал том в твердом переплете. «Ничейная полоса. Как избавить вашего ребенка от отрочества, через которое прошли вы?» Карен Тамкин, доктор философии, 1998 год. Похоже, она спала. Длинные руки, все еще упругие, трижды в неделю бассейн в крикетном клубе, вытянуты вдоль боков. Гарри залюбовался изящным носиком, широким ярким ртом, светлым пушком и слегка блестевшей полоской пота на верхней губе, конусом светлой кожи в зазоре между подолом футболки и поясом старых гимнастических шорт Свортмор Колледж. Ближайшая к Гарри грудь распирала футболку, карминный ореол соска слегка проглядывал сквозь натянутую ткань. Он погладил жену по волосам, и она вздрогнула всем телом, так, словно из его руки ударил мощный разряд тока. «В чем дело?» — спросил Гарри. «Спина болит, умираю». «Час назад ты хохотала и отлично проводила время, а теперь опять вступила?» «Кончилось действие Матрина». «Чудесное воскресение боли». «Ты мне слова доброго не сказал с тех пор, как я повредила спину». «Потому что ты лжешь о том, как ты ее повредила». «Господи, опять?» «Два часа беготни и футбола под дождем — это не беда. Все дело в телефоне». «Да», — подхватила Кэролайн, «потому что твоей матери жаль потратить 10 центов и оставить сообщение на автоответчике. Она наберет, подождет до третьего гудка и бросит трубку. Снова позвонит и снова бросит». «Ты тут ни при чем», — съязвил Гарри. «Моя мать виновата. Перелетела сюда из Сент-Джуда и пнула тебя в спину от зловредности». «Весь день я слышала, как телефон начинает звонить и тут же прекращает. Начинает и прекращает. Нервы расшатались». «Кэролайн, я видел, ты захромала прежде, чем побежала в дом. Я видел гримасу у тебя на лице. Не пытайся меня уверить, что тогда тебе еще не было больно». Кэролайн покачала головой. «Знаешь, что с тобой?» А потом еще и подслушивала. «Ты знаешь, что с тобой происходит?» Сняла трубку с единственного свободного аппарата в доме и имела наглость уверять меня, будто... «Гарри, У тебя депрессия, ты это понимаешь?» «Не думаю», — рассмеялся он. «Мрачный, подозрительный, одержимый. Бродишь по дому чернее тучи. Плохо спишь, ни от чего не получаешь удовольствия». «Уходишь от разговора», — сказал он. «Мама позвонила, чтобы задать совершенно разумный вопрос насчет Рождества». «Разумный», — рассмеялась Кэролайн. «Гарри, Рождество для нее пунктик, она бредит им». «Право, Кэролайн». «Так и есть». «Но в самом деле, Кэролайн, скоро им придется продать дом. Они хотят, чтобы мы все приехали к ним в последний раз, пока они еще живы. Слышишь, Кэролайн, пока мои родители еще живы». «Мы давно условились на этот счет. Решили, что 5 человек, у которых дел по горло, не полетят в разгар праздников через полстраны, чтобы 2 человека, которым абсолютно нечего делать, могли сидеть у себя дома. Я всегда с радостью готова их принять». «Вранье». «И вдруг вы меняете правила?» «Ты вовсе не принимаешь их с радостью, Кэролайн. Дошло до того, что они отказываются проводить у нас более 2 суток». «По моей вине?» Свои жесты и ужимки Кэролайн адресовала потолку. Выглядело это жутковато. «Ты никак не хочешь понять, Гарри. У нас здоровая в эмоциональном плане семья. Я любящая мать, активно вовлеченная в жизнь детей. У меня 3 развитых, творческих, эмоционально здоровых детей. Если ты ищешь проблемы в нашем доме, посмотри на себя». «Я высказал вполне разумное предложение», — сказал Гарри. «А ты уверяешь, что у меня депрессия». «А ты даже не догадывался». «Как только речь зашла о Рождестве, у меня сразу появилась депрессия». «Нет, тебе правда ни разу за последние полгода не приходило в голову, что у тебя может быть клиническая проблема?» «Называть человека сумасшедшим — крайнее проявление враждебности». «Вовсе нет, если у человека в самом деле клиническая проблема». «Я предлагаю поехать в Сент-Джуд», — сказал Гарри. «Если ты не готова спокойно обсудить этот вопрос, я сам приму решение». «Да неужели?» — презрительно фыркнула Кэролайн. «Может быть, Джона и поедет с тобой. Посмотрим, удастся ли тебе посадить в самолет Аарона и Кейлиба. Поди, спроси их, где они предпочтут провести Рождество. Спроси их, на чьей они стороне». «Я думал, мы одна семья», — вздохнул Гарри. «И все делаем вместе». «Это ты принимаешь единоличные решения?» «Неужели мы рассоримся?» «Ты очень переменился». «Кэролайн, Кэролайн, это просто смешно. Ну почему не сделать исключение? Только на сей раз». «У тебя депрессия», — подытожила она. «Я тоскую по тебе прежнему. Не могу больше жить с впавшим в депрессию стариком». А Гарри тосковал по прежней Кэролайн, которая лишь несколько ночей назад жалась к нему в постели, когда за окном громыхала гроза. По той Кэролайн, которая в припрыжку подбегала к нему, когда он входил в комнату, по девочке-полусироте, которая всей душой желала быть на его стороне. Но ему нравилась ее решительность. Нравилось, что она во всем отличается от Ламбертов и не питает ни малейшей симпатии к его родителям. Годами Гарри собирал некоторые высказывания жены, пока они не сложились в его личные 10 заповедей, в классическую 10-ку Кэролайн. В них он черпал силы и уверенность. 1. У тебя нет ничего общего с отцом. 2. Ты не обязан извиняться за покупку BMW. 3. Твой отец эмоционально подавляет твою мать. 4. Мне нравится твой вкус, когда ты кончаешь. 5. Работа — наркотик, погубивший твоего отца. 6. Купим и то, и другое. 7. Твои родители болезненно относятся к еде. 8. Ты неотразимо красив. 9. Денис завидует всему, что у тебя есть. 10. В страдании нет ничего хорошего. Годами Гарри мысленно твердил этот символ веры и чувствовал себя в долгу перед Кэролайн за каждую ремарку. Но теперь усомнился, в Все ли тут истина? Вдруг истины здесь вовсе нет? «Завтра утром позвоню в турагентство», — сказал он. «А я тебе говорю», — незамедлительно откликнулась Кэролайн, — «позвони доктору Пирсу. Тебе нужно с кем-нибудь поговорить». «Хорошо бы с тем, от кого можно услышать правду». «Хочешь правду? Хочешь знать, почему я не поеду?» Кэролайн села, подалась вперед, угол наклона задавала боль в спине. «Действительно хочешь знать?» Гарри непроизвольно зажмурился. Стрекот сверчков за окном напоминал неумолчное журчание воды в трубах. Издали доносился собачий лай, размеренный, точно скрип пилы. «Правда заключается в том, — неумолимо продолжала Кэролайн, — что, на мой взгляд, 48 часов за глаза хватит. Не хочу, чтобы дети представляли себе Рождество как особое время, когда все друг на друга орут. А с ними так и получится. Твоя мать переступает порог, накопив за 360 дней свою рождественскую манию. Она только об этом и думала с прошлого января и сходу. А где же тот австрийский олень? Разве статуэтка тебе не понравилась? Ты ее убрал. Где она? Где она? Где австрийский олень?» «У нее сплошные мании по поводу еды, по поводу денег, по поводу одежды. Она тащит с собой 10 мест багажа. Раньше мой муж соглашался со мной, что это уже слишком. Но вдруг ни с того ни с сего он встает на ее сторону. Будем весь дом вверх дном переворачивать в поисках 13-долларового китча из сувенирной лавчонки только потому, что он имеет какую-то сентиментальную ценность в глазах твоей матери». «Кэролайн». «А когда выяснится, что Кейлеб...» «Это несправедливо». «Будь добр, не перебивать, Гарри! Когда выяснится, что Кейлеб обошелся с этой штуковиной так, как всякий нормальный мальчик обошелся бы с дешевым сувениром, валявшимся в подвале...» «Не желаю этого слушать». «Нет, конечно, проблема не в том, что твоя чересчур зоркая мать одержимо разыскивает эту австрийскую пустяковину. Нет, проблема не в этом. Это была фигурка ручной работы за $100». «Да плевать! Хоть за 1000! С каких это пор ты наказываешь родного сына, лишь бы угодить своей сумасшедшей матери? Ты загоняешь нас всех обратно в 64-й год, в Пеорию. Не оставляй еду на тарелке, надень галстук, никакого телевизора вечером. И ты еще удивляешься, из-за чего спор. Удивляешься, почему Аарон при виде твоей матери закатывает глаза. Тебе словно стыдно перед ней за нас. Пока она тут гостит, ты притворяешься, будто мы живем по ее правилам. Но вот что я тебе скажу. Нам стыдиться нечего. Лучше бы твоя мать постеснялась. Ходит за мной по пятам по всей кухне, проверяет, будто у меня и без того хлопот мало. Можно подумать, я каждую неделю готовлю индейку. За моей спиной наливает по стакану растительного масла во все кастрюли и сковородки. А стоит на минуту выйти, она начинает рыться в мусоре, словно чертов санитарный контроль. Вытаскивает из мусорного ведра объедки и скармливает их моим детям». «Картофелина лежала в раковине, а не в ведре». «Ты еще заступаешься! Она ходит на улице вокруг мусорных баков, смотрит, какое бы дерьмо оттуда выкопать, и сделает мне замечание, и поминутно спрашивает, как твоя спина? О, как твоя спина? О, как твоя спина? Спина не лучше? Как это ты ее повредила? О, как твоя спина? Спина все так же?» Она выискивает, к чему придраться. Она указывает моим детям, как одеваться к ужину в моем доме. А ты словечком не заступишься. Нет, Гарри, от тебя помощи не дождешься. Ты извиняешься перед ней, а я этого просто не понимаю. И в другой раз на это не пойду. Твой брат, вот кто поступает правильно. Приятный, умный человек с чувством юмора. У него хватает честности признать, что можно терпеть на этих семейных встречах, а что уже выше крыши. Послушать твою мать. Так он ее опозорил, неудачник по всем статьям. Ты правды хотел? Вот тебе правда. Еще одного такого Рождества я не выдержу. Если уж мы непременно должны проводить праздник вместе с твоими родителями, то только на нашей территории, как ты и обещал». Синяя тьма накрыла мозг Гарри. Он достиг той стадии упадка, наступающей вслед за вечерним мартини, когда сознание сложности жизни давит на лоб, на веки, на щеки, на губы. Он прекрасно понимал, как его мать изводила Кэролайн, и вместе с тем ощущал несправедливость каждого произнесенного женой слова. Деревянный олень, вполне, кстати, симпатичный, хранился в специально помеченной коробке. Кэллиб отломал ему две ноги и пробил череп кровельным гвоздем. Иннет нашла в раковине печеную картофелину, порезала на кусочки и обжарила для Джона. Кэролайн не соизволила дождаться, пока свекровь покинет город, и поспешила выбросить в помойный бак розовый синтетический халатик, который Иннет преподнесла ей на Рождество. «Я говорю, что мне нужна правда», — произнес Гарри, не открывая глаз. «Я видел, как ты хромала перед тем, как побежала в дом». «Боже мой!» — вздохнула Кэролайн. «Это не моя мать повредила тебе спину. Ты сама ее повредила». «Гарри, умоляю, позвони доктору Пирсу, хотя бы ради меня». «Сознайся, что ты лгала, и я готов обсуждать любую тему. Но пока ты не признаешься, по-твоему, ничего не будет». «Да у тебя даже голос изменился». 5 дней в Сент-Джуди. Неужели ты не можешь пойти на это ради женщины, у которой, как ты сама говоришь, ничего другого в жизни не осталось?» «Вернись ко мне, Гарри!» Приступ ярости заставил Гарри широко раскрыть глаза. Он отшвырнул одеяло и вскочил с кровати. «Конец нашему браку! Поверить не могу!» «Гарри, пожалуйста, мы разведемся из-за поездки в Сент-Джуд!» И тогда провидец в тренировочной куртке возвестил истину стайке симпатичных студенточек. За спиной провидца на цифрованном среднем расстоянии виднелись стерилизаторы и картриджи хроматографа, и образцы тканей в окрашивающих растворах, и лабораторные сосуды с жирафьими шеями, снимки распластанных хромосом и изображения препаратов мозга, нарезанного тонкими красными ломтиками, точно сосими. Провидец — это самолично Эрл Кудряшка Эберли, тонкогубый 50-летний профессор в дешевых очочках. Создателем рекламного ролика корпорации «Аксон» пришлось потрудиться, чтобы придать ему презентабельность. Камера подрагивала в руках оператора, пол лаборатории то проваливался, то вспучивался. Юные девичьи лица, раскрасневшиеся от восторга, расплывались при наездах. Почему-то оператор с маниакальным упорством снимал затылок провидца, действительно весьма кудрявый. «Само собой, химия, даже химия мозга», — начал Эберли, «в основе своей сводится к движению электронов по ядерным орбитам. Но сопоставьте это с электроникой, оперирующей маленькими 2- и 3-полярными переключателями. Диоды, транзисторы. В мозгу несколько дюжин таких переключателей. Нейрон либо включается, либо нет. Однако этот выбор регулируют клеточные рецепторы, в которых мы наблюдаем множество переходных ступеней между «выключено» и «включено». Даже если бы вы сумели собрать из молекулярных транзисторов искусственный нейрон, общеизвестно, что вам не удастся перевести всю эту химию на язык «да» и «нет». Попросту не хватит места. Если мы, заведомо преуменьшая, выделим 20 нейроактивных цепочек, из которых одновременно могут быть задействованы 8, причем каждый из этих выключателей имеет 5 разных положений, ну, не стану утомлять вас комбинаторикой, но андроид с искусственными нейронами приживется разве что в стране тыквоголовых. Крупный план. Тыквоголовый студент хохочет во все горло. «Это элементарные факты», — продолжал Эберли. «Настолько элементарные, что обычно мы их даже не обсуждаем. Так устроен мозг. Единственный действенный ключ к электрофизиологии познания и воли — химия. Это накопленная поколениями мудрость, священное писание нашей науки. Ни один человек в здравом уме не попытается сочетать нейронные связи с электронными схемами». Эберли выдержал драматическую паузу. «Никто, кроме Аксона!» Легкий шум прокатился по рядам корпоративных инвесторов, собравшихся в зале «Б» отеля «4 времени года» в центре Филадельфии на гастрольную презентацию Аксона перед поступлением в продажу первой партии акций. На подмостках установлен огромный экран. На каждом из 20 круглых столов, расставленных в затемненном зале, приготовлена закуска, блюдо сатай и суши с соответствующими соусами. Сатай. Разновидность шашлыка. Гарри сидел рядом со своей сестрой Денис за столиком возле двери. Он надеялся провернуть на презентации некую сделку и предпочел бы прийти сюда в одиночестве, но Денис настояла, чтобы именно сегодня Гарри пригласил ее на ланч, потому что в понедельник у нее выходной, а заодно увязалась и на презентацию. Гарри предчувствовал, что Денис многое осудит в этом зрелище по политическим, моральным или эстетическим соображениям. И действительно, сестра презрительно щурилась, глядя на экран, и все плотнее сводила руки на груди. Денис была в желтом платье-рубашке с красным цветочным узором, в черных сандалиях и круглых пластиковых очках а-ля Троцкий. Но не это выделяло ее среди всех женщин, собравшихся в зале «Б», а голые ноги. Ни одна женщина, имеющая дело с деньгами, не позволит себе появиться без чулок. Что такое процесс корректол? «Корректол», — произнес на экране кудряшка Эберли. Молодежная аудитория тем временем подверглась оцифровке и слилась воедино с тунцово-красным мозговым веществом. «Это революционная нейробиологическая терапия». Эберли восседал на эргономическом конторском стуле, который, оказывается, обладал способностью парить в воздухе и совершать головокружительные пируэты в графическом пространстве, изображающем внутричерепные глубины. Ганглии водяные, нейроны, смахивающие на кальмаров, и ужеподобные капилляры высвечивались при его приближении. «Корректол!» Первоначально предназначавшийся для лечения пациентов, страдающих болезнями Паркинсона и Альцгеймера, а также другими дегенеративными нейрологическими заболеваниями, рассказывал Эберли, оказался настолько мощным и многогранным средством, что его возможности в перспективе выходят за пределы терапии как таковой. Речь идет уже об исцелении. Причем об исцелении не только этих ужасных дегенеративных недугов, но и целого ряда расстройств, которые обычно относят к ведению психиатрии или даже психологии. Попросту говоря, корректол впервые дает нам надежду на обновление и исправление мозгового механизма взрослого человека. «Фу!» — поморщилась Денис. Гарри уже успел основательно ознакомиться с процессом корректол. Изучил предварительный проспект Аксона, прочел все аналитические обзоры по этой компании, какие сумел разыскать в интернете и в справках частных служб, к которым был подключен Сентраст. Играющие на понижение аналитики, памятуя о недавних серьезных коррективах котировок в биотехническом секторе, советовали воздержаться от риска и не вкладывать средства в неопробованную медицинскую технологию, до выхода которой на рынок оставалось по меньшей мере 6 лет. Разумеется, Сентраст, общественное доверие, обязывает к консерватизму. Даже не думал покупать эти акции. Однако научные основы Аксона казались гораздо более надежными, чем у большинства биотехнических новинок, а намерение компании купить отцовский патент на столь ранней стадии разработки корректола указывало на грандиозные перспективы. Замаячил шанс заработать кое-какие деньги и в такой форме отомстить Аксону, ограбившему отца, а главное — проявить дерзость в противовес кротости Альфреда. Вышло так, что в июне, когда посыпались первые костяшки домино, заокеанские рынки, Гарри забрал большую часть своего оперативного капитала из европейских и дальневосточных фондов развития. Теперь эти деньги можно вложить в Аксон. А поскольку до официального выхода компании на рынок оставалось 3 месяца, и она еще не привлекла внимание крупных покупателей, тем более что предварительный отчет содержал всякие сомнительные намеки, которые могли отпугнуть непосвященных, Гарри полагал, что без проблем оформить заявку на 5000 акций. Однако ничего, кроме проблем, из этой затеи не вышло. Его постоянный вексельный брокер слыхом не слыхал о Баксоне. Задание вовремя не выполнил и перезвонил Гарри с сообщением, что его фирма берет на пробу всего 2500 акций. В обычной ситуации фирма уделила бы индивидуальному покупателю не более 5% от своего пакета, но раз уж Гарри обратился первым, посредник обещал отложить для него 500 акций. Гарри попытался выбить побольше, но, увы, он был не таким уж важным клиентом. Как правило, приобретал сотню-другую акций, а небольшие покупки осуществлял без посредников через интернет, чтобы сэкономить на комиссионных. Вот Кэролайн — серьезный инвестор. Под руководством Гарри она порой покупала и по 1000 акций. Ее брокер работал на крупнейшую фирму в Филадельфии, и, несомненно, для столь ценного клиента нашлось бы 4500 акций Аксона первого выпуска. Таковы правила игры. К несчастью, с того воскресенья, когда Кэролайн повредила спину, они с Гарри почти не общались, разве что в качестве родителей 3 сыновей. Гарри твердо решил заполучить все 5000 акций Аксона, до единой, но не желал жертвовать ради этого своими принципами и ползти к жене на брюхе. Вместо этого он позвонил коллеге из Heavy and Hot Up, некоему Пуджу Портли, и попросил записать на его счет 5000 акций. Как доверенное лицо банка, Гарри за последние годы не раз покупал у Портли крупные пакеты акций, в том числе заведомую тухлятину. Теперь Гарри намекнул Портли, что Сентраст мог бы в будущем расширить сотрудничество, однако Портли, со встревожившей Гарри мнительностью, обещал лишь передать эту просьбу Даффи Андерсону, менеджеру по размещению акций. 2 недели Гарри медленно сходил с ума. Пудж Портли так и не отзвонил. В интернете шепоток насчет Аксона перерос в гул, а там и в громкий рев. В Nature и New England Journal of Medicine одна за другой появились 2 большие статьи, подготовленные лабораторией Эберли. Реверсивно-томографическая стимуляция синаптогенеза в отдельных проводящих нервных путях и временный позитивный эффект в лишенных допамина контурах конечностей. Новейшие клинические данные. Эти статьи привлекли пристальнейшее внимание финансовой прессы и были упомянуты в передовице Wall Street Journal. Один аналитик за другим давали отмашку «Покупайте, покупайте Аксон!», а Портли все не звонил, и Гарри чувствовал, как с каждым часом тают преимущества раннего старта, полученные им благодаря доступу к внутренней информации. 1. Выпейте коктейль. Из ферроцитратов и ферроцитатов особой формулы, способных проникать сквозь стенки сосудов мозга и накапливаться в тканях. Зачастил диктор-невидимка, чей голос присоединился на звуковой дорожке к голосу Эрла Эберли. «Мы также подмешиваем легкие, не вызывающие привыкания, седативные средства. И не жалеем орехового сиропа моккачино, предоставленного самой популярной в стране сетью кофейных баров». Статистка из первой сцены, несомненно, у этой девицы нейроны функционировали как надо, с явным удовольствием выпила высокий, запотевший стакан электролитов корректола, аж мышцы на горле запульсировали сладострастно. «Какой у папы патент?» — зашептала Дениз на ухо Гарри. «Ферроцитатный гель? И как там дальше?» «Электрополимеризация», — угрюмо кивнул Гарри. В папке с семейной перепиской, где хранились все до единого письма, когда-либо полученные из дома, Гарри откопал старый экземпляр отцовского патента. В свое время он прочитал патент без должного внимания, но теперь по-настоящему проникся четким описанием электрической анизотропии в определенных ферроорганических гелях. Старик даже высказывал предположение, что эти гели можно использовать для создания точной копии живых тканей человека и с их помощью устанавливать прямой электрический контакт с тонкими морфологическими структурами. Сопоставив формулировку патента с описанием корректола на только что обновленной интернет-странице, Гарри был потрясен буквальными совпадениями. Очевидно, оцененное в $5000 открытие Альфреда составляло самую суть процесса, на котором Аксон рассчитывал сделать по крайней мере 200 миллионов. Как будто без того у человека мало причин, чтобы не спать по ночам от негодования. «Эй, Келси! Слышь, Келси, добудь мне 12000 эксона максимум за 104!» Неожиданно чересчур громко проговорил молодой человек, сидящий слева от Гарри. «Эксон — крупнейшая нефтяная компания США». На ладони у парня карманный компьютер с биржевыми сводками, в ухе проволока, безумные глаза человека, подключенного к мобильной связи. «12000 эксона, лимит 104!» — повторил он. «Эксон, Аксон, не запутаться бы», — мелькнуло в голове у Гарри. 2. Надень наушники и включи радио. «Вы ничего не услышите, разве что зубные пломбы послужат антенной, и вы поймаете передачу с футбольного стадиона», — пошутил ведущий, меж тем, как улыбающаяся девушка надевала на свою фотогеничную головку металлический шлем, похожий на сушилку для волос. «Однако радиоволны проникают в самые недоступные уголки вашего мозга. Вообразите нечто вроде глобальной системы наведения для мозга. Высокочастотное излучение выделяет и направленно стимулирует проводящие нервные пути, связанные с конкретными навыками. Например, такими, как подписывать свое имя, подниматься по лестнице, помнить свой день рождения, мыслить позитивно. Реверсивно-томографический метод доктора Эберле, опробованный в десятках клиник по всей Америке, подвергся дальнейшей оптимизации, и теперь процесс корректол столь же прост и безболезнен, как визит к парикмахеру». «До недавних пор», — вступил Эберле, — он все еще плавал вместе со стулом в океане псевдокрови и псевдосерого вещества. «Мой процесс предполагал госпитализацию на сутки и непосредственное внедрение калиброванного металлического кольца в череп пациента. Многих пациентов это не устраивало, некоторые испытывали дискомфорт. Однако теперь огромный прогресс компьютерной техники сделал возможным процесс мгновенной автокоррекции и выделения конкретных нейронных цепочек, подвергающихся стимуляции». «Браво, Келси!» — завопил юный мистер 12000 акций Эксона. В первые дни и часы после большой воскресной ссоры, случившейся 3 недели назад, Гарри и Кэролайн предпринимали шаги к примирению. Глубокой ночью в воскресенье рука Кэролайн пересекла демилитаризованную зону посредине матраса и дотронулась до бедра Гарри. На следующий вечер он почти полностью извинился перед женой. Отказавшись уступить в главном вопросе, тем не менее выразил раскаяние и сожаление за весь побочный ущерб, за оскорбленные чувства, злобные искажения действительности и обидные домыслы. Таким образом он дал Кэролайн почувствовать, какой шквал нежности обрушится на нее, если только она согласится признать, что в вопросе, послужившем причиной раздора, прав был он. Утром во вторник жена даже приготовила ему завтрак. Тосты с корицей, сосиски и тарелку овсяных хлопьев с изюмом, причем изюмины были выложены в виде забавной рожицы с опущенными к низу уголками рта. В среду утром Гарри сделал Кэролайн комплимент. «Скромная констатация факта. Ты красивая. Не объяснение в любви, конечно же, но, как-никак, напоминание о тех основах, физическое влечение, с которых может начаться восстановление супружеской близости, если только Кэролайн согласится признать, что в вопросе, послужившем причиной раздора, прав был он». Но все мирные инициативы, все отважные вылазки заканчивались ничем. Когда Гарри ласково пожимал протянутую Кэролайн руку и тихонько жалел ее, бедняжку, с больной спиной, Кэролайн отказывалась сделать следующий шаг и допустить, что, возможно, достаточно было бы и возможно, это увечье вызвано 2 часами беготни под дождем. Когда же Кэролайн благодарила Гарри за комплимент и спрашивала, как он спал, Он, назло самому себе, отмечал критические нотки в ее голосе и расшифровывал ее вопрос так. «Продолжительное расстройство сна является известным симптомом клинической депрессии. Кстати, как ты спал, дорогой?» И не осмеливался признаться, что в последнее время спит очень плохо. Вместо этого он лгал, будто спал просто замечательно. Большое спасибо, Кэролайн. Замечательно. Просто замечательно. Каждая неудачная вылазка существенно затрудняла последующие. И в скором времени мысль, казавшаяся прежде нелепостью, будто в кладовых брака не достанет запасов любви и взаимной благожелательности, чтобы покрыть эмоциональный убыток, который поездка в Сент-Джуд причинит Кэролайн, а отказ от поездки причинит Гарри, стал обретать очертания ужасной реальности. Гарри уже ненавидел Кэролайн просто за то, что она так упорно спорит с ним. Ненавидел невесть, откуда взявшиеся ресурсы независимости, к которым она прибегала в супружеском противостоянии. Более всего, Гарри изнуряла ненависть к ее ненависти к нему. Он мог бы в одну минуту разрешить семейный кризис, если бы от него требовалось всего-навсего простить жену. Но он читал в глазах Кэролайн, насколько мерзок он сделался для нее, и это сводило с ума, убивало надежду. К счастью, длинные густые тени от прозвучавшего из уст жены диагноза депрессия еще не проникли в угловой кабинет Гарри в Сент-Трасте, еще не успели отравить удовольствие, которое он получал, начальствуя над своими менеджерами, аналитиками и маклерами. 40 рабочих часов в банке стали для Гарри единственной отдушиной. Он даже подумывал перейти на 50-часовую неделю, но это было не так просто, потому что к концу 8-часового рабочего дня на его столе не оставалось абсолютно никакой работы. А кроме того, Гарри отчетливо понимал, что именно в эту ловушку засиживаться сверхурочно на работе, чтобы избежать домашних неурядиц, угодил в свое время отец. Именно так, должно быть, Альфред начал самолечение. Женившись на Кэролайн, Гарри дал тайный обет не задерживаться на работе после 5 часов и никогда не приносить деловые бумаги домой. Он поступил на службу в не слишком большой банк местного значения, наименее амбициозная карьера для выпускника Уортона. Первоначально Гарри беспокоился лишь о том, чтобы не повторять отцовских ошибок. Хотел располагать досугом, радоваться жизни, баловать жену, играть с детьми. Но вскоре, стараясь показать себя отличным специалистом по ценным бумагам, Гарри приобрел заодно аллергию на какое бы то ни было честолюбие. Куда менее талантливые коллеги переходили на работу в частные фонды, становились независимыми финансовыми консультантами или создавали собственные компании. Но эти люди вкалывали по 12, а то и по 14 часов в день, маниакально, до 7-го пота, зарабатывали деньги и были всего-навсего рабочими лошадками. Гарри, подстрахованный наследством Кэролайн, мог лелеять свое античистолюбие и играть роль идеального, строгого и любящего босса отца, ведь дома ему лишь отчасти позволяли быть таким отцом. Он требовал от подчиненных честности и прилежания, а в награду терпеливо наставлял их, неизменно покрывал и никогда не сваливал на них вину за собственные промахи. Если менеджер по крупным компаниям Вирджиния Лин рекомендовала повысить процент акций энергетических компаний в трастовом портфеле с 6% до 9%, а Гарри предпочитал оставить все как есть, то когда в энергетическом секторе как раз наступал период процветания, Гарри нацеплял свою широкую улыбку, что поделать, остался в дураках и публично извинялся перед Вирджинией. К счастью, на одно неправильное решение приходилось 2-3 верных, и за всю историю человечества не было лучшего периода для инвестиций, нежели те 6 лет, когда Гарри управлял портфелем Сент-Траста. Тут разве что законченный идиот не справился бы. Успех был гарантирован, и Гарри мог разыгрывать свою игру. Дескать, он вовсе не боится ни своего начальника Марвина Костера, ни большого босса Марти Брейтенфелда, председателя Сент-Траста. Гарри ни перед кем не заискивал и никому не льстил. Напротив, и Костер, и Брейтенфелд начали обращаться к нему за советом в вопросах протокола и хорошего вкуса. Костер только что не спрашивал у Гарри позволения записать старшую дочку в Абингтон Фрэнс вместо Фрэнс Селект, а Брейтенфелд подкарауливал Гарри в засаде возле писсуара для руководящих сотрудников, чтобы выяснить, пойдет ли он с Кэролайн на благотворительный бал в пользу бесплатных библиотек или сплавит билеты секретарши. 3. Расслабься. Это все у тебя в голове. Кудряшка Эберли вновь возник в своем внутричерепном кресле с пластиковой моделью молекулы электролита в каждой руке. «Замечательное свойство ферроцитратных ферроцитатных гелей заключается в том, — сказал он, — что под воздействием малых доз радиостимуляции на определенных резонансных частотах молекулы подвергаются спонтанной полимеризации. Но что еще более замечательно, эти полимеры оказались отличными проводниками для электрических сигналов». Виртуальный Эберли с благосклонной улыбкой наблюдал, как в окружающей его кровавой неразберихе живых тканей пробегают энергичные волнообразные завихрения. Словно заслышав вступительные такты минуэта или рила, все молекулы с атомами железа попарно выстраиваются длинными рядами. Рил — групповой танец, хоровод. «Эти временные проводниковые канальцы, — продолжал Эберли, — делают возможным нечто прежде немыслимое, прямое, словно в реальном времени оцифровано химическое сопряжение». «Но это же здорово! — шепнула Гарри сестра. — Именно об этом отец мечтал всю жизнь». «О чем? О том, чтобы упустить состояние?» «Помочь другим людям, — сказала Дениз. Изменить что-то к лучшему». Гарри мог бы указать ей, что старику следовало начать с собственной жены, если уж он так мечтал улучшить кому-нибудь жизнь. Но идиотская вера Дениз в отца непоколебима. Не стоит поддаваться на провокации. 4. Богатые становятся еще богаче. «Говорят, в праздном мозгу дьявол отыщет для себя уголок», — подхватил диктор. «Зато процесс корректол оставляет все бездействующие пути в покое. А вот всюду, где наблюдается движение, корректол его усиливает, помогает богатым стать богаче». По всему залу «Б» прокатились аплодисменты, смех, одобрительные возгласы. Гарри заметил, что мистер 12 тысяч акций Эксона, аплодируя, поглядывает в его сторону. Наверное, удивляется, почему Гарри не хлопает, хотя, возможно, на соседа произвела впечатление небрежная элегантность его костюма. Принципиальный момент — не выглядеть рабочей лошадкой, тружеником, зарабатывающим в поте лица. Гарри предпочитал одеваться так, словно не нуждался в работе. Джентльмен просто получает удовольствие, заглядывая к себе в офис и помогая коллегам, мол, «ноблес оближ». Положение обязывает, французский. Вот и сегодня на Гарри была оливково-зеленая полушелковая спортивная куртка, серовато-бежевая льняная рубашка и черные костюмные брюки без стрелки. Свой мобильник он отключил и входящие звонки не принимал. Откинулся на стуле, оглядел зал, с удовлетворением отмечая, да, он тут единственный мужчина без галстука, хотя контраст между самим Гарри и толпой сегодня был не столь заметен, как хотелось бы. Всего год-другой назад зал бы кишел типами в синих полосатых костюмах, в мафиозных пиджаках без шлицы, двухцветных футболках в обтяжку и мокасинах с бахромой. Но теперь... В последние, зрелые годы затянувшегося финансового бума даже юные выскочки из пригородов Нью-Джерси шили итальянские костюмы на заказ и надевали дорогие очки. Столько лишних денег, что даже 26-летние щенки, считавшие Эндрю Уайта мебельной фирмой, а Уинслоу Хомера — персонажем мультфильма, имели возможность одеваться как голливудские пижоны. «О, тоска!» О, отвращение! Гарри рад бы насладиться статусом праздного богача, но в этой стране выделиться нелегко. Куда ни глянь, миллионы американских миллионеров новейшего чекана увлечены всеобщей погоней за эксцентричностью. Кто викторианскую мебель скупает, кто мчится на лыжах по девственному склону, кто заводит личное знакомство с шеф-поваром, кто ищет пляж, на который не ступала нога человека. А за ними десятки миллионов юных американцев, еще не разжившихся деньжатами, но уже возмечтавших сделаться очень крутыми. Печальная истина заключалась в том, что не каждому дано быть эксцентричным, не каждому стать очень крутым, ведь кто ж тогда будет заурядным? На чью долю выпадет неблагодарная задача служить фоном для сравнения, быть некрутым? Остаются, правда, провинциалы, вроде тех, что сидят за рулем семейных автомобилей в Сент-Джуди. Пастельные трикотажные рубашки, лишних 30, а то и 40 фунтов веса, стрижка ежиком, на окне наклейки против абортов. В последние годы Гарри с нарастающей, как тектоническое напряжение, тревогой отмечал, что народ со Среднего Запада постоянно уезжал на более крутые побережья. Он сам был частицей этого исхода, но смылся вовремя. Приоритет есть приоритет. Одновременно все рестораны в Сент-Джуди вдруг перешли на европейский стандарт. Уборщицы прослышали про вяленые томаты, а свиноводы — про крем-брюле. Покупатели в супермаркете возле родительского дома ходили с видом знатоков и до омерзения напоминали самого Гарри. И компьютеры в Сент-Джуди продавались такие же мощные, такие же навороченные, как в Честнет-Хилле. «Вот бы президентским указом запретить переселение на восток, заставить уроженцев Среднего Запада вновь ввести в рацион мучное, уродски одеваться и играть в настольные игры, чтобы поддерживать на прежнем уровне стратегический резерв национальной неотесанности, неразвитости вкуса, в сопоставлении с которым привилегированные классы, коим принадлежал Гарри, могли бы вовеки сохранять ощущение своей исключительности». «Довольно», — приказал он себе. «Деструктивная потребность отличаться от всех, превзойти всех своей исключительностью, является еще одним опасным симптомом клинической Д». А мистер 12 тысяч акций Эксона смотрел вовсе не на него. Он пялился на голые ноги Дениз. «Полимерные нити, — разжевывал Эберли, — хемотактически соединяются с активными нервными путями и таким образом способствуют прохождению электрического импульса. Мы еще не до конца разгадали этот механизм, но результат очевиден. Пациент совершает любое действие легче и с большим удовольствием. Добиться такого эффекта даже на время — уже серьезное достижение медицины. Но мы... в Аксоне нашли способ закрепить этот результат навсегда». «Смотрите», — мурлычет диктор,